прокаркала Кагикар. Привычка давать советы поборола ее сон. Плащи под солнцем или на ветру быстро высохнут, не годится, сказал наконец железный дровосек, которому никак не удавалось вставить словечко после того, как члены военного совета разговорились. Нужно защитить дуболомов зеркальными щитами, тут же выпалил Страшила. Как энциклопедист, он не знал трудностей в правильных ответах. Естественно, следующее слово было за Каннингом, поскольку речь зашла о поисках технических решений на основе научных знаний. «Зеркальные щиты — не только превосходная защита от лучевого оружия», — заметил он, — «если их расположить в виде кривого зеркала, то можно сфокусировать лучевую энергию и направить ее по обратной дороге против пришельцев». Совет можно было закрывать, так как его основная цель — опередить менвитов собственной наступательной операцией — была достигнута. Были ясны исполнители. Понятно, как защитить их от оружия пришельцев. Найден способ, как повернуть это оружие против самих врагов. Подготовка к вылазке не заняла много времени. Пока мастера готовили латунные щиты, обрабатывали их по рецепту Каннинга ртутью для зеркального блеска, дуболомы под руководством генерала Лана Пирота обучались перестроением, позволяющим им на ходу отражать лучевую энергию и направлять ее то на один, то на другой предмет. Танцевальные способности Лана Пирота и его командирские навыки как нельзя лучше пригодились для обучения дуболомов упражнениям с зеркалами в пешем строю. Чтобы не раскрывать замысла операции, дуболомы держали в руках вместо зеркал разноцветные обручи. Жители волшебной страны с интересом наблюдали за этими танцами ансамбля дуболомов под руководством Лана Пирота, хотя и не могли взять в толк, почему деревянные солдаты предаются праздным развлечениям перед грозящим нападением менвитов. Как бы там ни было, никто не остался в обиде за неожиданный красивый праздник. Был еще один плюс от выступления ансамбля. С борта вертолета, который вел наблюдение над изумрудным городом, генералу Банну поступила телеграмма. «Мельворцы пляшут». «Что ж, попляшите, попляшите», — подумал генерал, перечитывая телеграмму. «Хорош танец только победителя». На следующее утро фельдмаршал Дин Геор давал войскам, участникам вылазки, последний смотр. Он глядел на радостно улыбающиеся лица солдат и хмурился. Уж очень они легкомысленно настроены. Фельдмаршал сурово спросил Лана Пирота: «Вы осознаете важность задания?» По лицу деревянного генерала от правого уха до левого пробежала улыбка. «Так точно, ваше превосходительство, господин фельдмаршал!» И он нетерпеливо сделал несколько па какого-то веселого танца. Дин Геор только вздохнул. «Если уж генерал таков, то чего от солдат требовать? Справитесь?» — снова мрачно спросил он. «Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство», — ответил Лан Пирот. «Если вы все хорошо продумали, успех будет полный, потому что сделаем мы выше ваших похвал». И снова стал приплясывать на месте. По сигналу боевой трубы отряд построился в колонны,